Часть пятая. Побег из темницы. С высоты полета ступы город, лежащий впереди, и впрямь казался золотым. Если приглядеться, становилось заметным, что золочеными были только крыши некоторых домов. Именно они сияли и переливались на солнце. Как объяснил кот, это были дома богатых горожан. Крыши избушек попроще были покрашены в желтый цвет, и это создавало иллюзию золота. На высоченном заборе, огораживающем город, прогуливались бдительные стражи. Попасть внутрь можно было через единственные ворота, и на входе гостей Златограда ожидал самый тщательный фейс-контроль, который с пристрастием проводил носатый и бородатый начальник стражи. Очередь на вход выстроилась приличная. У ворот слышались недовольные возгласы. По толпе пополз шепоток. «Говорят, входную плату собирают», — поделился со мной стоящий впереди мужичок в подпоясанной рубахе. «Шо деется, шо деется?» «И правильно, что собирают», — рявкнул вышедший из ворот щегольски одетый охотник. «А то ходят тут всякие». «Да за шо ж плату-то брать?» – заохала только подошедшая круглолицая баба, опуская на землю две корзины. В одной сидел важный белоснежный гусь, другая была доверху выложена крупными куриными яйцами. «А вы что же, на казнь просто так посмотреть хотите?» Охотник выгнул бровь, поправил перевязь с колчаном и стрелами, висящими за спиной. Смерил неприязненным взором откормленного гуся, вероятно, расценивая его как серьезного конкурента лесным перепелкам, которых ему предстояло добыть. «Какую казнь?» – похолодев, выдавила я. «Как?» – оживилась баба. «Уже сегодня! Вот ведь повезло, поспела!» Охотник ухмыльнулся в усы. «Ты, голубушка, раньше всех поспела, когда казнь еще неведома, сперва свадьба царской дочки». «Когда?» – в нетерпении вскрикнула баба, прижав руки к пышной груди. «Через 3 дня», – насмешливо ответил охотник, – «а потом уж и до казни дойдет». У меня отлегло от сердца, значит, время по-прежнему есть. «За что деньги собирают?» – недовольно гаркнул только подошедший корабейник. В руках он держал ящик с диковинами, который дополнительно крепился широкой алой лентой к шее торговца. Я с любопытством вытянула нос, разглядывая ассортимент предлагаемого товара. Шелковые ленты, булавки, какие-то крошечные металлические коробочки и стеклянные бутылочки. Похоже, местная линия косметики и парфюмерии. «Интересуешься, барышня?» Корабейник тут же шагнул ко мне и стал выхватывать из ящика, что под руку попадется, и нахваливать товар. «Нет, спасибо!» – я с сожалением покачала головой. «От сувенира из Лукоморья я бы не отказалась, но только у меня нет ни единой монетки. Если только удача поможет, и торговец подарит мне что-нибудь в качестве рекламы». Я с надеждой уставилась на корабейника, но тот только хмуро глянул на меня и буркнул. «Нету денег, нече зенки пялить!» Я с досадой потупилась в надежде отыскать оброненную монетку. Без сувениров не помру, а вот попасть в Златоград как-то надо. А для этого нужно оплатить входной билет. Может, повезет, и я найду необходимую монетку? Увы, кроме дорожной пыли и стоптанных лаптей соседей по очереди, я ничего не углядела. Что же делать? Не могу же я своровать монету из кошеля впереди стоящего мужика, хотя кошель и висит на поясе, а мужик как раз повернулся ко мне так, что только рукой протяни и... «Это твой шанс», – прорезался внутренний голос. «Это воровство», – возмутилась я. «Это возможность попасть в город и спасти Ива. Это воровство во спасение». Помешков, я уже подняла руку, как вдруг вздрогнула от грозного рыка. «Так почему деньги за вход берут?» Корабейник снова окликнул охотника, не спешащего отправляться по своим делам. «В самом деле, почему? Всю жизнь безо всякой платы в город ходили, и на тебе!» Повернулся к нему мужик с кошелем, не оставив мне никакой возможности добраться до денег. «Проворонила ты свою удачу, тетеря!» – хмыкнул внутренний голос. «Как теперь в Златоград попадешь? Уж не думаешь ли ты, что станешь юбилейной посетительницей за день, и тебя пропустят бесплатно?» Бояре опасаются наплыва зевак в город ввиду предстоящей свадьбы и последующей за ним казни, охотно объяснил охотник. Вот и решено ввести входную плату, чтобы поумерить пыл ротозеев. Это кто тут еще ротозеи? Разъярилась баба. Это что еще за порядки такие? Закипел коробейник и с треском захлопнул свой ящик. Непорядок, поддержала его очередь. «Вот и я говорю!» – коробейник тряхнул ящиком и сдвинул его за плечо. «А ну, ребята, навалимся всем честным народом! Не дадим себя одурачить!» То, что за этим последовало, по ощущениям можно назвать, безбилетные фанаты берут штурмом стадион, где проходит концерт Депеш Мод. Варфоломей, завидев несущихся на нас мужиков и баб, позади уже образовалась приличная толпа, взвыл и запрыгнул мне на руки. Тут же нас с котом сплющили, едва не сбили с ног и потащили к воротам. Опомнились мы уже в центре города, когда толпа, прорвавшая оцепление, растеклась по улочкам. «Повезло!» – прокряхтел Варфоломей, высвобождаясь из моей хватки, спрыгнул на землю и принялся вылизываться. Рядом горестно стенал охотник, вытряхивая из колчана обломки стрел. У мужика, в отличие от нас, день определенно не удался. Пока кот наводил марафет, я огляделась по сторонам. Толпа вынесла нас на небольшую круглую площадь к колодцу. Площадь с четырех сторон обступали двухэтажные деревянные терема с красивыми резными ставнями и искрящимися на солнце крышами. Похоже, мы попали в элитный район Златограда. Центр, близость дороги, колодец под окнами, ярмарка за углом. Впереди тянулись торговые ряды. Между ними сновал разношерстный люд, и на несколько кварталов вокруг неслись зычные призывы. «Пряники медовые, мягкие, пуховые! В сарафанах от лукерьи ты сплошное загляденье! Если на тебе берет, в женихах отбоя нет! Лапти от Степана любому по карману! С алой ленточкой в косе женихи полюбят все!» «Пошли!» – позвал меня Варфоломей, намыв усы и направился к ярмарке. «Туда?» – я с опаской покосилась на толпу. «Царский терем за торговыми рядами, а обходить долго!» – пояснил кот. «Если бы мы были у ворот, лучше было бы по краю обойти. А раз уж нас в самую середку протащили, пойдем напрямик через ярмарку». Ярмарка оглушила нас разноголосым криком. Расхваливали свой товар торговцы, не упуская при этом возможности обругать продукцию конкурентов. До хрипа торговались покупатели, сбивая цену и выискивая недостатки в добротно сплетенных лаптях и червоточинке в медовых яблоках, от одного взгляда на которые рот наполнялся слюной. Неслись над толпой громогласные приветствия. Горожане, завидев на другом конце ярмарки знакомого, спешили засвидетельствовать почтение. А те, кому удавалось пробиться друг к другу, заводили громкий разговор о делах, о здоровье, об урожае, о починке дома, о сватовстве и о рождении детей. Две дородные бабы, встав на перекрестке рядов, создали значительную пробку, обсуждая приданное какой-то Марусечке. И сошлись во мнении, что хорошего жениха ей не светит, и большее, на что она может рассчитывать, это пьющий плотник Архипка. Судачили и о предстоящей свадьбе царевны, и о неудавшемся похищении. Отовсюду долетали обрывки разговоров. «Свадебка будет знатная. Мой-то с утра на охоте куропаток к свадебному пиру добывает. Слыхала, поди, царский указ. Всех охотников обещали за дичь щедро отблагодарить. Вот все и бросились в лес на заработки. А моему куму заказали 100 караваев испечь». «100? Брешешь! Чтобы у меня язык отсох!» Царевна-то тоскует, убивается, из своей горницы не выходит. Ей ли тосковать, жених какой видный, благородный? Видать, по-другому сохнет. Это потому, что ли, что в темнице сидит? «Как? Ты ничего не знаешь? Да весь город только об этом и судачит. Слушай, как дело было. Молодец один в царскую дружину нанялся, а в ночное дежурство шнырк в царевнину горницу, да из дворца ее хотел увести, токмо стражники тоже не зазря хлеб едят». Заслушавшись разговором и следуя за двумя кумушками, я и не заметила, как ряд, по которому мы шли, внезапно опустел. Яркое солнце отразилось от опустевшей мостовой, заиграло на пузатых боках начищенных самоваров, выставленных в ближайшей ко мне лавке, и ослепило глаза. Не сбавляя шаг, я сощурилась, пытаясь не упустить из виду двух болтушек, и чуть не сбила с ног невысокую, круглую, как шар, бабу в синем сарафане, расшитом золотом. «Простите, извините», — забормотала я в отчаянии, глядя за ее плечо. Кумушки быстро шли вдоль ряда, стремительно удаляясь и унося с собой новости об Иве. А баба, грозно уперев руки в бока, строго смотрела на меня, и обойти ее не было никакой возможности. Широкоскулое лицо налилось кровью и пошло пятнами так, что я испугалась, что ее хватит удар, а глаза сузились до щелей, как будто тетку пчелы покусали. «Сюда!» – раздался оклик у меня за спиной, и, оглянувшись, я увидела мужичка, стоящего у какой-то лавки и размахивающего руками. «Сюда! Я его нашел!» Баба еще раз с ненавистью взглянула на меня и, подвинув плечом с дороги, зашагала к мужику. «Бедняга, повезло же ему с женой!» «Повезло тебе!» – прозвучал рядом приглушенный голос. «Агриппина на расправу скорая, и не за такие провинности людей со свету сживала!» Оглянувшись, я увидела румяную курносую девицу, торговавшую пряниками. «А она кто?» «Ой ты, батюшки!» – курносая всплеснула руками. «Да откуда ж ты взялась? Из какой такой деревни?» «Из Мухоедова», – машинально отозвалась я, – «а в Златоград только сегодня пришла». «Это где ж такая?» – удивилась торговка. «Далеко?» «5 дней пути», – наобум сказала я. «Тогда понятно, почему про Агриппину не знаешь, хотя что в царском тереме делается обычно до самых окраин известно». «А при чем тут царский терем?» – насторожилась я. «Так Агриппина ведь чародейка царская». «Да ну!» – изобразила недоверие я. «Разве ж чародейки такие бывают?» «А может, и другие бывают», – обиженно ответила курносая. «Но Агриппине они точно не ровня. Она, знаешь, какая сильная!» «Сказывают, она весь царский терем от волшебства зачаровала по велению царя. Ни один колдун отныне там колдовать не может. Только шасть за ворота, и вся сила его исчезнет». «Ни один?» Напряженно переспросила я. «Так вот, почему Ив так легко попался в руки стражи и не смог найти способа сбежать из темницы?» «Ни один на всем белом свете», — подтвердила торговка. «А Агриппина?» «Только она и может. Царь за это ей каждый день кошель с золотом выдает. С тех пор, как Василису Кощей похитил, он все боялся, что злодей опять явится и других дочек умыкнет. А потом Агриппина чары против других колдунов на терем навела, и царь-батюшка спит спокойно». «Почем пряники?» – гаркнул рядом бородатый мужик. 3 копейки!» Торговка моментально переключила свое внимание на покупателя и принялась нахваливать сладости. А я юркнула в толпу. Все, что мне было нужно, я уже услышала.